он дружил с одной девочкой. Ее имя Нина Щеглова. Но все звали ее просто Рыжик, так как волосы у нее были рыжие, как лисий хвост. Мать Рыжика была крупный инженер-конструктор, очень занятая работой. Поэтому Нина воспитывалась в интернате, а летом ездила в пионерский лагерь. Там ребята и познакомились. А познакомившись, подружились на всю жизнь. Тетка Марка очень полюбила девочку и привечала ее. И вот в присутствии Рыжика и разыгралась дикая история со штанами. Марк несколько раз брался сбрасывать снег с крыши и заработал немного денег. Еще немного дал родственник из провинции, ночевавший у них. «Купи себе, что хочешь в день рождения». Разбогатевший Марк решил одеться по моде. Он купил себе узкие штаны, остроносые туфли и красные носки-эластик. Во все это он облачился, собираясь с Ниной на концерт, когда внезапно пришел дядя. Увидев племянника в узких штанах, он просто озверел, приказал их снять. Марк отказался, ведь он на заработанные деньги купил себе все это. Тогда разгневанный Вадим Павлович бросился в присутствии девушки сдирать с племянника крамольные штаны. Он и задрал их. Марк надел другие и ушел из дома дяди навсегда. Ночевал он то у товарищей, то у сердобольного дворника дяди Гриши, то у шпаны с их улицы. Марк стал искать работу. Нелегкое дело найти работу в неполных 15 лет. Учителя стали хлопотать, чтобы его приняли в интернат. Рыжик тоже ходила просить за него директора. С интернатом бы и вышло в конце концов. Но оскорбленный в лучших чувствах дядя уготовил ему другую судьбу. Специальное профессионально-техническое училище. «Вы знаете, на что он потратил свои первые деньги?» – спрашивал повсюду Вадим Павлович. «На узконосые туфли». «Стеляжьи штаны, красные носки. Это в 15-то лет. Он сошелся со шпаной. Он тунеядец, вор. Он...» «Где-то я просмотрел. Боюсь, что он неисправим. Вся надежда на колонию. Там воспитывает по принципам Макаренко». Марк очутился в бараке, где находилось около 70 правонарушителей. Новым товарищам Марк сначала определенно не понравился. Задирает нос, считает себя лучше других. На вопрос, на чем погорел, ответил, что страдает невинно. Посему было решено устроить ему темную, дабы сбить с него спесь. Марк, обладающий острым слухом, кое-что услышал и понял. Сразу после отбоя на него набросят одеяло и будут сбивать спесь. Марк рассказывал очень образно. Вот Марк сидит с замирающим сердцем на своей койке, а этот самый отбой неотвратимо надвигается. О чем он думал в этот страшный час? «Мой Марк, мой лучший друг! О дяде, о товарищах!» Теперь его товарищи вот эти подонки, которыми он брезгует. А они почувствовали это, потому и хотят его бить. С ними отныне ему спать, есть, работать. Марк задумчиво всматривался в них. Да чего же они похожи друг на друга? Все стрижены наголо, одеты в одинаковые казенные куртки и широкие штаны, одинаково бледные, угрюмые, сквернословящие. Нет, пожалуй, не так уж они похожи. Разные, покорный и буйный, беспечный и озабоченный, смелый и трусливый, озорный, вялый, тупый, умный, испуганный. Некоторые моложе его, совсем ребятишки. Общее у них, собственно, лишь одно. Все они слишком рано столкнулись со злом. Мальчишки от 14 до 16 лет. У Марка вдруг перехватило горло. До того ему сделалось жаль этих сорванцов, которые собирались его бить. А дерутся они часто, жалят друг друга, как скорпионы в бутылке. Но неприязни к ним Марк уже не чувствовал. Только одного человека он ненавидел в свои 15 мальчишеских лет.